Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы в Казахстане, в Алматы, в церкви Агапы в гостях. Вместе со мной пастор Юра Шумаев, я у него в гостях. Пастор Юра, спасибо, что меня пригласил. Чего ты меня вообще все время приглашаешь? Я не понимаю. Пастор Юра. Интересный вопрос. Уже 3 года ты меня к себе приглашаешь. Да, ну, я думаю, что мыслим одинаково. Я думаю, что Бог через тебя благословляет нас. И поэтому... Да что-то через вас больше меня, по-моему, благословляет. Мне так приятно быть у вас, что я к вам несусь просто. Как я говорю, я к вам лечу в прямом и в переносном смысле слова. Да, я забыл, кстати, одеть шапку, поэтому сейчас я одену. Вот. Так как я в Казахстане, поэтому мы в юрте, и поэтому надо как-то выглядеть солидно. Пастору Юру, правда, не хватило. Пастор, ну-ка, на тебе шапку. Одень шапку, ты будешь в шапке. Да я хоть на тебя со стороны посмотрю. Боже мой, какой ты красивый. Может быть, ты оденешь? Нет, сиди, пожалуйста, в шапке. Ты мне нравишься. Да, дорогие друзья, просто это что-то невероятное. Такая красота. Очень красиво. Итак, я приглашаю вас в зал. Пойдемте, сейчас у нас будет проповедь, и она будет о смирении перед Богом. Сейчас я буду делиться о смиренном и сокрушенном сердце, о правильном сердце перед Богом. Итак, пойдем в зал, дорогие друзья, и вместе послушаем. Давайте с вами откроем 50-й псалом, и мы прочитаем с вами с 18 стиха по 21. Моя проповедь называется так: «Жертва Богу, дух сокрушенный». И мы будем говорить сейчас о сокрушенном духе перед Богом. Итак, Псалом 50, с 18 по 21 стих. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. А благодетельствуй по благоволению твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов». Итак, жертва Богу, дух сокрушенный. Мы много говорим о взаимоотношениях с Богом. Лично я, где бы я ни появлялся, исполняю задание, которое Бог дал мне. Потому что то, что я делаю, ездя кругом по разным странам, я делаю не потому, что я так захотел и мне нечего было делать. Я сопротивлялся около 2 или 3 лет примерно, я сопротивлялся, не желая это делать. Я начал учить об отношениях с Богом, но мечтал, когда я уже брошу все это. Мне уже надоело все это, я хотел заняться своими, другими, у меня были планы, хотел делать свое. У меня была цель, хотел начинать церковь. Бог мне сказал: стоп, церковь — это твой план для тебя, Сергей. У меня для тебя есть другой план. А я никак не мог смириться, но когда я понял, что Бог говорит мне об этом, я смирялся перед Богом, сокрушался перед Ним, садил себя пониже, потому что внутри меня сопротивлялось что-то, и я не хотел везде говорить только на эту тему. Но когда я знал, что Бог ясно сказал мне, и Он недвусмысленно и четко проговорил мне, пришлось сдаваться. А что делать? И я сокрушился. А потом, конечно, я уже и сам был рад, потому что когда увидел благословение и перемены в жизнях людей, меня это самого вдохновило. И вот что я увидел. Что через взаимоотношения, перемены во взаимоотношениях с Богом, Бог изменяет все остальные сферы жизни. Если изменить свое сердце по отношению к Богу, ты изменяешь этим свою семью, свое служение, свою работу, себя. Вот что творит правильное сердце, измененное сердце по отношению к Богу или взаимоотношения с Богом. Вспомните, например, мы будем говорить сегодня о правильном сердце перед Богом, о смирении особенно. Но вспомните, почему мы говорим все снова и снова о взаимоотношениях с Богом. Вспомните, например, Есфирь. Вы помните историю Есфирь? Бог так устроил, что Эстер стала женой царя. А Аман, враг евреев, хотел убить этот народ. И помните, Эстер, она взяла пост и все евреи на 3 дня. И Эстер явилась к царю тогда, когда она не должна была к нему являться. И царь простер к ней скипетр милости. Помните? И в результате этого, что он простер к ней скипетр милости, его сердце открылось. Потом, впоследствии, Эстер там на пиру с царем открыла ему свое сердце и сказала ему: «Царь». И он сказал ей: «Проси, что хочешь». И она говорит: «Чтобы мой народ не погиб. Вот враг Аман хочет его погубить». И Аман в результате на том дереве, которое он приготовил для Мардахея, сам был повешен. Вырыл себе сам яму. И не на кого обижаться. Сам в нее же и упал. Точно написано в Божьем Слове. Притча. Роешь другому яму, сам в ней окажешься. В результате он оказался в этой яме. И Эстер Бог использовал сверхъестественным образом для того, чтобы спасти целый народ. Но почему Бог использовал именно Эстер? Почему не Амана? Почему не других евреев? Их было очень много. Почему? А потому что она была женой. И ближе, чем она к царю, никого не было. И потому у нее были такие близкие отношения с царем, что даже ближе, чем у Амана. Знаете, бывает такое, что, в принципе, у царя могли быть с царицей, с Эстерью, и не очень близкие отношения. Она могла быть просто формальной женой. Правильно? Такое бывает. И Аман мог быть ближе к царю, чем Эстер. Могло такое быть? Могло такое быть. Но Эстер была в 100 раз ближе, там или во много раз ближе к царю, чем Аман. Почему? А потому что стоило царице слово сказать, кого царь послушал, Амана или Эстер, даже не размышлял, вскочил с ложа, на котором он там лежал, и вышел в сад сразу. Выскочил в сад. Аман сразу припал к царице: «Спаси!» Потому что и Аман понял, что раз царица сказала, Эстер сказала: «Хана». Так? Значит, Аман знал, что Эстер близкий человек к царю. И царь, естественно, это так и было, так чувствовал, так было на самом деле. То есть видно, что у них с Эстерью были неформальные, правда, глубокие отношения. И царь ей верил. Так что даже... Откуда я знаю, что он ей верил? Дерево познается по плодам. На столбе висел очень хороший плод. На дереве висел плод. В близости Эстерьи. С царем. Верите мне теперь, что у него были близкие взаимоотношения с царем? Вот. А народ израильский начал распространяться так, что многие, даже написано, иудеями стали становиться, потому что столько благословений на иудеев обрушилось, им столько прав было дано, что для людей стало выгодно иудеями становиться. Помните? Так это и называется пробуждение. Правильно? Когда народ Божий умножается, и многие становятся иудеями, а иудеи это кто? Это по духу такой человек. Это становятся верующими в Бога. А те, которые против Бога, не говорю против верующих, не говорю против церкви, люди здесь вообще ни при чем, которые против Бога выступают, всегда заканчивают на дереве. Но не без Эстерьи. И потому, видите, через близкие взаимоотношения с царем пришло пробуждение. Царь, который был тогда этот Артаксеркс. Ох, Бог имя дал, да, ему? Артаксеркс. Так вот, Артаксеркс – прообраз царя небесного. А ты – Исфирь. И церковь – это Исфирь. В результате, как Исфирь развила взаимоотношения с царем, так, что уже ближе даже ее и никого и не было. И через эти взаимоотношения пришло пробуждение, так и у нас. Это принцип. Через близость с Богом приходит пробуждение. Бог ищет людей, знающих Его, близких к Нему. Как Моисей, Давид, Авраам, Илия, можно их всех перечислять, и их используют, чтобы посещать землю. Вот что Бог делает через близкие взаимоотношения с Богом. Поэтому я верю, что мы построим такие взаимоотношения со своим царем. Я верю, что и Исфирь не сразу она построила такие отношения со своим царем. Не сразу она стала женой его. Не сразу эта вся близость пришла. Да и, наверное, когда они поженились, тоже не сразу все это произошло. И потому отношения развиваются. Но, тем не менее, хотя они развиваются, я верю, что мы построим такие близкие отношения с Богом, как только в Библии читаем. И у нас это будет. И те истории, которые мы видим, как Бог спасал от Амана евреев, мы увидим, как от Амана здесь, в нашей земле, Бог будет спасать нас. От всяких происков бесовских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов. Мы увидим великую Божью славу. И потому я верю, что Господь что-то сделает невероятное в нашей земле. И мы увидим пробуждение своими глазами. Я верю в это всем своим сердцем. Потому что еще Бог сказал, ну хотя мы будем читать, не буду наперед забегать, но во многих местах Писания Бог показывает то же самое. Что если мы приходим к Нему, мы увидим великую Божью славу. Например, Левит 10.3, одно из моих любимых мест. «Приближающихся ко мне освящусь, перед всем народом прославлюсь». То же самое. Исфирь приблизилась к царю, у них были взаимоотношения близкие, и слава Божья явилась перед всем народом. Разве не так? Иаков приблизился к Богу и стал Израилем. А Израиль — это не только имя его, но и всего народа. Вот как оно происходит. Итак, поэтому смирение и сокрушение является одной из наиболее важных, одной из наиважнейших частей в отношениях с Богом. Невозможно построить близкие отношения с Богом без смирения. Здесь написано, даже жертвы не желаю, даже всесожжению не благоволю, жертва Богу – дух сокрушенный. Это прямо как в семье. Мужья и жены, я вам передаю привет. Почему? Потому что в семье, ох, как нужно смирение, чтобы построить близкие взаимоотношения. Аминь. Кто может без смирения уступить? А? Кто может без смирения послушаться? А? Разве, когда возникает ситуация, внутри не поднимается что-то и не появляется мысль, а сам? А сама? А? Я когда-то своей жене, я думал, Господи, Ты дал мне эту жену. Потому что я был уверен, что она жена была от Бога. Но я думал, Господи, если эта жена от Тебя, в чем дело вообще? Я ей говорю, а она не слушается. Я над ней работаю. Работаю. А она не изменяется. Я уже за нее молюсь. Ноль. Я уже думал, Господи, что такое? У нас были такие отношения, домой идти не хотелось. Я думаю, во-по-па. А мне предупреждали, говорили, что, слушай, короче, женишься, будет непросто. Я говорю, отойди от меня, сатана. Я говорю, знаете что? Помню, свадьба. У нас берут интервью у невесты, у меня. Я с таким цветком и такой радостный такой. Такой, знаете, такой счастливый. И у меня спрашивают, ну скажи что-нибудь, потом будешь смотреть эту вот запись. И я говорю, у нас будет самая счастливая семья в мире. Потому что в нашей лодке плывет Иисус. И никакие штормы нам не страшны. Аллилуйя! Прошло время. Я включил этого парня. И угрюмо смотрю в телевизор. И думаю. Во попал. Лодка вроде есть. Иисус вроде есть. Но вот присутствие жены в лодке... Что-то не дает Иисусу действовать. Что-то он спит слишком долго в моей жизни. И я думаю, жена виновата. Из-за нее что-то Бог не действует. И я написал своей жене список требований. Говорю, во! На, вот чего мне не хватает. Она, ах так, написала мне свой список. На, это мой список требований. У нас вот такие взаимоотношения с ней были. Мы в браке, вот в декабре месяце у нас 11 лет будет, как я уже женат. Аллилуйя. И... Вот теперь аллилуйя. А тогда было не аллилуйя. И 11 лет мы уже живем вместе. Да? И первые 6 лет были вот такие, как я сейчас рассказываю. А потом, когда Бог дал прорыв в отношениях с Ним, наша семья изменилась радикально. Я пришел, даже я первое время приходил к Богу. В 99 году, вы знаете, Бог сделал, посетил меня и изменил мою жизнь. И только в 2002 году радикально Бог изменил нашу семью. Через что? Через откровение, которым я делюсь здесь сейчас с вами. Я пришел к Богу. Уже 3 года я к Нему приходил постоянно. С 99 до 2002 года. И что-то Бог никак не мог изменить мою жену. И я понял, что она слишком вообще закрыта. И что-то с ней не так вообще. Я 3 года уже молюсь, а она никак не изменится. Говорит, побудь со мной, а, Сергей? Я говорю, давай, я не против. Ну, давай тогда за пробуждение вместе помолимся. Она говорит, просто так побудь. Я думаю, ой, какая у меня жена недуховная. Служение, пробуждение. День за днем. Она говорит, слушай, Сергей, что ты так много уделяешь внимания служению? А я думаю, говорит, чтоб я меньше Богу служить начал. Во жена. Кошмар. А Бог мне ее дал. Господи, ты мне дал эту жену. Такую вот. И однажды, значит, прихожу я к Богу в тайную комнату и говорю, Господи, что у меня в семье? Ну, что-то не так у меня, ну, не должно быть так. И вот, это был момент, когда Бог мне сказал, знаешь что, Сергей, жертва Богу, дух сокрушенный. Короче, есть у меня одна проблемка, Сергей. Не знаю, говорить тебе или нет, но есть кое-что, что ты можешь сделать. Есть у меня одна проблема. Господи, чем я могу ей помочь? И Бог мне тогда и говорит, моя проблема ты. А знаете, как трудно такое слышать? Знаете, как приятно слышать, когда проблема в ней? А как трудно слышать, когда проблема ты? И вот тут начинается смирение, сокрушение перед Богом. И внутри поднимается оправдание. Полезло и хочется себя оправдать, чтобы выглядеть в своих глазах красиво. И мне пришлось прилагать усилия. И я стал говорить: да, Господь, я верю, что проблема во мне. И за все эти плохие последствия в моей семье я беру ответственность на себя. Я один виноват. А мысль в голову лезет: но есть же и часть ее. Что ты себя одного обвиняешь? Есть же часть ее. И потому и она тоже виновата в чем-то. Но я решил так. Ее часть – это ее часть. Меня она не интересует. Это ее отношение с Богом. Я должен быть чист перед Богом сам и выполнить свою часть. И тогда я начал смиряться перед Богом. Начал садить себя пониже и говорить: Господь, вот эти проблемы и конфликты с моей женой, этот холод в наших отношениях и натянутость, я виноват в этом. Я беру на себя всю ответственность. Господь, я виноват, и я проблема у Тебя. Боже, измени меня и сделай что-то со мной. И дай откровение мне, и меня как мужа измени. И что такое смирение и сокрушение перед Богом? Это когда ты берешь и смиряешь себя. И когда ты берешь и садишь себя на последнее место, а не свою жену или мужа. Потому что все, что я рассказывал про мужа, один к одному относится и к женам. Муж какой-то сказал аминь. Он так с облегчением это сказал: аминь. Потому что это поровну. Это как бы у каждого своя часть. Каждый просто на себя смотрит, вникая в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, так спасешь себя сначала, а потом жену или мужа свою. Короче, в результате этого я стал садить себя пониже и проглатывать. И по сей день, вот какой Бог мне открыл секрет в отношениях с женой. Я сейчас рассказываю про отношения с женой один к одному. Сейчас я буду говорить про Бога. Вот чему я все это рассказал. Но с женой в результате этого чуть какой конфликт, знаете, что я говорю? Я был неправ. Ей это так нравится. Сразу меня прощает. Вдвоем поссорились, но я говорю: во всем виноват я. Без смирения отношения не построить. Ты должен смириться. Смириться – это значит потерять свое лицо. Про Иисуса написано, что в вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Филиппийцам 2 глава, 5 стиха. Он, будучи образом Божьим, уничижил себя самого. Не кто-то его уничижил, он уничижил себя самого. Помните? Приняв образ раба. Представьте, на него все смотрели: раб, умалён паче всякого человека. Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, что для Бога унизительно, и по виду став как человек, что для Бога унизительно, стать как творение. Это низко для Бога. Так мало того, как творение, так среди творений, как раб еще. Смирил себя. Именно написано сам. Смирил себя до смерти. Так мало того, до смерти. Самой такой позорной. Смерти крестной. Крестной, или как там, крестной. Крестной. Посему и Бог превознес его. И через его смирение нам мир с Богом. Смирение приносит мир в отношения. И поэтому, когда ты смиряешь себя, умоляя себя, как бы готовый перед своей женой сказать: я не прав, перед своим мужем сказать: я не права, в этот момент, когда ты готов сказать, признать свои ошибки, когда ты готов измениться, ты прямо как Иисус. Ты прямо как Иисус. Потому что это Он умолил сам себя. И потому Бог превознес его и благословил его. И потому ты прямо как Иисус поступаешь, подражая Ему. И потому без смирения отношения не построить. Если мы хотим, если муж захочет иметь, как бы сохранить свое лицо, тогда он может потерять свою жену. Жена то же самое. Потеряв свое лицо, ты приобретаешь. Парадокс. Парадокс. Вся Библия полна таких парадоксов, да? Хочешь иметь? Давай. Хочешь, чтобы и тебя Бог просил? Прощай. И так далее, и так далее, и так далее. И потому это откровение принесло мир в нашу семью. Я перестал ссориться со своей женой, потому что чуть что, неправ, знаете кто? Я. А какие могут быть ссоры, если тебя бьют, а ты говоришь, и сюда, пожалуйста, и сюда, пожалуйста. А разве не об этом говорит Писание, ударившему тебя в правую, подставь левую? А? Разве это относится к людям, которые на остановке нам дадут? А дома? Разве не написано это и для семейной жизни? Конечно! Все относится к семейной жизни, все Евангелие. И поэтому, вот что я обнаружил, друзья. Мертвую собаку долго не пинают. Вот что я понял. Ее пнули пару раз, для проверочки еще пару раз, а потом, ну даже, знаете, это как-то, в общем-то, неинтересное занятие. Кайфа в этом нет. Если собака начинает огрызаться, тогда уже вилы хочется взять. Ну, как бы уже азарт появляется. Уже тоже хочется как бы с ней... А она тебе в ответ, а еще зубы скалит. И тогда ты... Ой-ой-ой, там слово за слово. Там такое начинается. А когда ты ложишься, поднимаешь лапки кверху и говоришь, я во всем не прав. Один я во всем виноват. Мужья, работает. Во! Открываю вам секрет. Видели, кто смотрел мультик «Шрек»? У меня дети есть, поэтому я видел мультик «Шрек». Кто помнит кота там? Глаза, во! Шляпу возьмет, глазюки поставит, за ним там кто-то гнался. Помните? За ним кто-то гнался. А он разворачивается к ним. И такой уже взгляд сделал. Ну такой уже взгляд сделал. Слушай, эти, которые за ним гнались, встали и такие, а-а-а. Помните? И аж растаяли такие. Мужья, муж, ты этот кот. Из Шрека. Вы так много смеете, что уже закашлялись некоторые, уже не выдерживают. Но вы принцип поняли вообще или не поняли? Жены то же самое. У жен вообще термоядерная сила в этом плане. Так вот, я вам говорю, то же самое с Богом. Если ты крутой перед Богом, если ты с Богом споришь, если ты начинаешь сопротивляться, сам себе на свою голову приключений ищешь. Если с женой так уже, вот так вот, то с Богом тебе надо глаза так расширить, как этот кот расширял. И тебе надо уже так стараться перед Ним. Я не знаю как. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Он не презрит. А? Работает? Работает. Когда ты смиряешь сердце свое перед Ним, когда ты садишь себя пониже перед Ним, когда ты говоришь, Господи, это Твоя благодать, это не я, это Твоя заслуга. Когда ты говоришь, Господи, все то доброе, что есть во мне, это Ты. Когда ты говоришь: Господи, все то благословение, что есть в моем доме, это Ты, и это Твое. Когда ты говоришь: Господи, все, что Ты сделаешь в моем служении через меня, не моя это заслуга и слава, это Ты. Разве вам не было бы приятно, если кто-то подойдет к вам и скажет: спасибо Тебе, это все благодаря Тебе. Разве не было бы вам приятно? То же самое Бог. Когда Он чувствует это, Ему приятно. Он радуется. Ты как бы покоряешь сердце Его. Иисус сказал: лучше будь мудрым. Слушай, если дело касается Бога особенно, возьми ты лучше, посади себя на последнее место. И Он пригласит тебя на первое место. И поэтому нам надо перед Богом, когда мы к Нему приходим, почаще себя садить на последнее место. Потому что тогда Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиритесь под крепкую руку Божью, вознесет вас в свое время. Видите? И поэтому, как это работает в семье, то же самое это работает и в служении. Бог стал открывать мне и стал мне говорить: Сергей, у меня есть одна проблема, почему я не могу сделать пробуждение? Я говорю: да, Господи, в чем дело? И знаете, что Он мне открыл? Моя проблема — Ты, Сергей. И вот что я понял. И говорю это на полном серьезе. Если бы я сегодня был бы другим человеком, не такой, какой я сейчас, если бы у меня были другие мысли, если бы у меня было другое сердце, если бы у меня был другой характер, если бы у меня была другая жизнь, другое поведение, если бы я был другим человеком, сегодня этот мир был бы не таким, какой он есть сейчас. Если бы я был бы другим, этот мир был бы другим. Потому что я часть этого мира. И если я буду другим, этот мир будет другим. И поэтому этот мир сегодня только потому, такой, какой он есть, он остается таким, только потому что я остаюсь таким. И ровно настолько, насколько изменяюсь я, настолько изменяется мир вокруг меня, там, где я могу прикасаться к нему. И потому я понял, на самом деле понял, что я проблема Бога, и что что-то Богу надо сделать со мной. Если бы у Бога был бы хотя бы один человек, который сказал Богу радикально «да», этот мир изменился бы полностью. Бог, конечно, я понял это по отношению к себе. Но, конечно же, это касается каждого из нас. Конечно же, это касается каждого из нас. Потому и написано. Давайте с вами откроем 2 Паралипоменон 7:13-14. «Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой», смотрите, «и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Когда мы читаем это место Писания, мы видим, что все начинается со смирения. Со смирения перед Богом, когда мы смиряем свое сердце перед Ним. Когда мы читаем, что написано: «Если я заключу небо и смирится народ мой». Кто такой народ мой? Это христиане, это мы с вами. И можно подумать: да, пусть они смирятся. Пусть точно, это проблема с ними в церкви. Это все не работают программы там какие-то. Это все потому, что мы там недостаточно посвящены. Мы там не делаем то, мы не делаем все. Это потому, что вот мы там народ, это вот да, мы не правы. Но как только ты начинаешь думать: но народ, ведь это я, но ведь я часть народа. Значит, Бог говорит, потому что народ — это кто? Это каждый отдельно взятый человек. И потому, когда написано «и смирится народ мой», имеется в виду смирится Сергей, смирится там Ваня, Саша, Даша. Вот тогда начинает все работать, когда каждый лично скажет: Господи, проблема во мне. Вот что такое смирение. Когда ты говоришь, я не прав, Господь. Другими словами, этим ты берешь на себя ответственность. Или если ты можешь сказать, я не прав в этом деле и моем поступке, я сделал грех перед тобой, Господь. Этим ты взял ответственность за свое дело. Смирением ты берешь ответственность. Ты не съезжаешь и не говоришь, нет, нет, это не я. Гордость, вот она, и она говорит, нет, это не я, уходит от ответственности. Смирение берет ответственность. И потому, когда появляются люди, смиряющие себя, другими словами, берущие ответственность на себя за все происходящее в этой земле и происходящее в своей жизни, и говорят, я тот человек, из-за которого все происходит. Если я изменюсь, остальные, даже если им и надо измениться, они изменятся автоматически, как следствие, потому что малая закваска квасит все тесто. И потому, если я изменюсь, а я часть этой семьи, своей семьи, и потому, когда я изменяюсь, семья изменяется, я изменяюсь, Алматы изменяется, я изменяюсь, Казахстан изменяется, потому что ты начинаешь думать, я это Казахстан, ты начинаешь думать, я это Алматы, я изменюсь, Господи, я у тебя, и вот тот, кто нуждается в переменах, меня измени, Господь. И когда ты можешь это признать, когда ты можешь посадить себя пониже, то тогда начинается рост. Как только ты удовлетворен, как только ты думаешь, что у тебя потрясающая молитвенная жизнь, когда ты думаешь, что у тебя потрясающие отношения с Богом, когда ты думаешь, что у тебя просто потрясающая семейная жизнь, то как бы таким образом, это и хорошо. Тоже, с одной стороны, мы должны быть благочестивыми и довольными, написано, и благодарными Богу. Но с другой стороны, тоже Библия говорит, что мы должны быть нищие духом. То есть садить себя пониже и говорить, Господи, спасибо Тебе за все это доброе, я благодарю Тебя. Но с другой стороны, Господи, ведь Ты приготовил больше, я вижу в Твоем Слове больше. И потому, Господь, я признаю, я еще все равно не такой, каким я должен был бы быть. Я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь. И потому, когда мы берем на себя эту ответственность, что-то начинает в наших отношениях с Богом происходить. Они начинают строиться. Они начинают развиваться. Смирение развивает отношения с Богом. И потому нам нужно практиковаться в смирении. Написано про Иисуса, смирил себя самого. Бог не смирит тебя. Знаете, сколько есть людей? Если бы обстоятельства и смиряли, изменяли людей, смиряли людей, сегодня бомжи были бы самые смиренные люди на планете. Но они, многие из них, одни из самых гордых на планете, которые вообще не хотят никакой помощи принимать, которым вообще все равно, что в этом мире происходит. Попробуй слово ему еще скажи, что он не прав. Или что, попробуй ему скажи, что, слушай, так ты упал. Кто упал? Он тебе еще наедет на тебя. Скажет, что ты никто. И потому я общался с людьми, как там в Киеве есть служение для таких людей. Они говорят, слушай, мы таких гордых людей не встречали еще. И потому, знаете что? Не смиряют обстоятельства людей, потому что твое сердце в твоей власти. Никто не смирит. Муж не смирит жену, жена не смирит мужа. Твое сердце в твоих руках. И потому ты себя смири. Ты себя посади пониже. И потому потеряй свое лицо. Не бойся опозориться перед своей женой. Не бойся опозориться перед мужем. Не бойся опозориться перед своим пастором, прося у него прощения. Не бойся опозориться там перед своими овцами, если надо пастору, прося у него прощения. Давайте не будем бояться потерять свое лицо. Давайте будем смиряться перед Богом, когда Бог приходит, для того, чтобы не выглядеть красиво. Потому что если Дух Святой стучится в твое сердце, а ты будешь красавец такой стоять, с галстуком такой, Бог скажет, слушай, ну, нечего тут делать. Потому что когда Дух Святой приходит, то там, слушай, дереву надо нагибаться тогда в земле. А если он, тогда Бог уходит, потому что он знает, если чуть поднадавит, сломает вообще тогда это гордое дерево, которое стоит прямо, хрясь и все. И потому мы должны быть как дерево ива такое, да, гибкое, мягкое, послушное, которое, когда Бог приходит, все, оно прогибается до самой земли, оно готово сесть вообще на землю, оно готово сидеть на земле, ты готов лечь на землю, прогнуться до Бога, смириться до смерти крестной. И если ты готов терять свое лицо, даже не стыдясь людей, даже не стыдясь никого, если ты готова терять свое лицо, в той степени, в которой ты готов потерять свое лицо, Бог будет тебя использовать. Чем больше ты потеряешь свое лицо, тем больше Бог прославится через тебя. Аллилуйя! Жертва Богу, дух сокрушенный. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда, вот тогда, когда есть смиренное сердце, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды и возношения, и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. Другими словами, Богу нравится жертва, но нравится со смиренным сердцем. Если без смиренного сердца мы будем молиться годами, ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Если со смиренным сердцем, за день Бог может всю твою жизнь изменить. Если без смиренного сердца будешь годами пытаться послужить людям или годами говорить: «Господи, используй меня», ничего не произойдет. Но если ты скажешь: «Господь готов потерять свое лицо, используй меня, пусть будет даже мне позор от родственников моих, пусть будет позор перед друзьями моими, но я готов потерять лицо свое», о, вот тогда начинается Божья слава. И однажды я увидел такой пример. Я читал историю о том, как Иисус ехал на молодом осле. Помните эту историю? Иисус ехал на молодом осле. Я подумал: слушай, как это подходит к нам вообще, да? Иисус въехал в город на молодом осле. Если Иисус едет на ком-нибудь в Иерусалим, Он едет не на коне и не на колеснице. Он едет на осле, да еще молодом. Благодать на благодать. В результате всего этого, если ты хочешь быть конем, вези кого-нибудь другого. Иисуса везут ослы. И однажды, потому что Иисус сказал, когда вас кто-нибудь похвалит, скажет: молодец, ну крутой, ты там проповедовал, так Бог пришел, ой-ой-ой. Иисус говорит: тогда скажи, я раб, ничего не стоящий, это Господин. И потому, если мы хотим быть конем, не сработает. Если ослом, рабом ничего не стоящим, вот. Жертва Богу, дух сокрушенный. Мы должны знать сердце Бога. Должны знать, как строить с Ним отношения. По-другому не пройдет. И однажды, знаете, что я решил делать? Я представил себя, как-то это невольно произошло, в молитве. Как-то просто образ передо мной стал. Как будто Иисус едет на осле. Я представил шеренги, две шеренги людей, которые, ну, как бы его, ну, по бокам дороги. И люди бросают пальмовые ветви. И люди бросают свои одежды. И я в этом как бы, ну это, не, я не знаю, видение, не видение, ну как бы образ такой в молитве я увидел. И смотрю, а вместо осла я. И я, короче, на четвереньках ползу. И мне, я ползу, смотрю, а в шеренге стоят мои друзья. Мама, папа. И Иисус прямо вот так вот сидит на мне и радостно едет и принимает славу от разных людей. Типа: здравствуйте, будьте благословенны. А я, короче, ползу. Смотрю, что-то у моей мамы взгляд какой-то такой. Представь, мама, вот представьте на самом деле вот так. Ты смотришь, короче, какой-то мужик едет на моем сыне. Вот представьте, если бы вернуться туда назад и вместо осла тебя туда посадить. Представь, только одно дело. Если бы это не был Иисус, другое дело. Тут Иисус едет. Представь, я смотрю взгляды недоуменные людей. И я прямо чувствую, у меня щеки красные. Мне стыдно, я ползу. На маму поглядываю, на братьев поглядываю, на брата своего поглядываю, на родственников поглядываю. Снова щеки красные, позор. И такая мысль. Что ты будешь делать? Ты можешь сказать: Иисус, слезай. И ты можешь пойти рядом с Иисусом, правильно? Ты можешь встать и бросать пальмовые ветви, правильно? Тогда Иисус на ком-нибудь другом будет въезжать в Иерусалим, не на тебе. Ты как бы тоже там веточку бросишь, но не тебя использует Господь. И награда будет не тебе. И потому хочешь иметь награду, хочешь почтить Иисуса, тогда значит что-то надо сделать. Надо опускаться на четвереньки и идти. И идти. Вы представляете себе такое или нет вообще? Сергей, ты сильно любишь Иисуса? Ты на все готов ради Иисуса? Иди сюда. Ты смиренный человек или не смиренный? Думаю. Что ты думаешь? Вот сейчас мы проверим тебя. Притчу про молодого осла помнишь? Смотри, фотограф уже прибежал. Быстро-быстро прибежал, смотри. Сейчас, подожди, я воды выпью, а то я начинаю волноваться. Пастор Коля, ты Иисуса любишь? Иди сюда, пастор Коля. Будешь держать микрофон. Всех слабонервных прошу удалиться из зала. Сейчас будет театрализация Евангелия. Значит так, пастор Коля, будешь держать микрофон. Ты думал, будешь ослом? Спасибо. Он думал, что будет ослом. Сергей. Сергей, когда я вызвал пастора Николая, он сказал: я его не увезу. Ты думал, что ты его повезешь? Короче, тебе придется смиряться вдвойне. Знаешь почему? Ты поедешь на мне сейчас. Пастор Коля будет держать микрофон. И чтобы я мог разговаривать. Показывают. Садись. Точно. Я же говорил, придется сейчас смиряться. Сергей, ты уже чувствуешь, смирение приходит? Коля, чувствуешь смирение? Я чувствую, смирение приходит ко мне очень сильно. Очень сильно. Это Иисус. Иисус едет в Иерусалим. Я везу Иисуса в Иерусалим. Иисус Сергея сидит. Аминь. Слезай. Подожди, мне прятки сидит. Подожди. Короче. Коля, поделись своими впечатлениями. Что ты почувствовал в этот момент? Не понял. Сергей? Много переживаний. Бог близко. Очень. Не я живу, но живет во мне Христос. Ты чувствовал, как ты умираешь для себя? Да. Смирение приходило в твое сердце? Приходило. И в моем. Знаете, друзья, вот так это и работает. Хочешь иметь свое лицо, никогда не увидишь Божье лицо. Хочешь красиво иметь свое лицо, хочешь его сохранить, не получится. Друзья, надо потерять свое лицо. Надо быть тем ослом, на котором едет Иисус. Нам надо учиться смиряться. Если даже перед одним человеком мы не можем смириться, даже когда мы наедине с Ним, что будет тогда? Сможем ли мы смириться перед 10 людьми? а перед 100, а перед 1000, а перед всем миром. В какой степени ты можешь смириться? Только в той степени Бог сможет тебя использовать. Потому слава Богу за наших жен, которых Бог поместил для нас как тренажер. Слава Богу для наших мужей, которых Бог поместил рядом с нами как тренажер для смирения нашего, а не их. И потому, знаете, дорогие друзья, без смирения не увидим Божьей славы. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного Он не презрит. И смотрите еще. Вы видите, что происходит с брюками? Боже мой! Сегодня только их вот брат Сергей гладил мне их и помогал мне их чистить. Сергей, прости меня. Вы видите, что смирение не без последствий. Ты не можешь смириться так, чтобы у тебя брюки остались чистые и чтобы ты остался красавцем. Видите, что происходит? Ты не можешь. А внутри ты чувствуешь дискомфорт. Вот Сергею было неловко, он бы лучше бы меня повез. Ему легче было бы меня вести, чем ехать на мне. И вот это чувство такое, это и есть смирение. Когда ты проглатываешь это и говоришь, да, Господь, я согласен. И ты идешь, и ты готов это перенести. В смирении можно упражняться. Как мы идем из веры в веру, мы идем из смирения в смирение. Итак, дорогие друзья, давайте будем упражняться в смирении. Потому что смирение – это ключ к сердцу Бога. Смирение – это ключ к близким-близким взаимоотношениям с Господом. Со смиренными людьми не только Богу очень приятно общаться. Не только, вернее, людям приятно общаться. Даже Богу приятно общаться с людьми, которые могут себя посадить пониже. И не следить за красотой своей, как они выглядят перед людьми, а думать только об одном. Как я выгляжу перед Иисусом? Итак, мы послушали проповедь о смирении и сокрушении перед Богом, о правильном сердце. Ну, пастор Юра, что ты скажешь об этом? Да, я впечатлен. Это актуально, это сильно затронуло мое сердце. Угу. Сильно. Я помню, после какой-то первой или второй конференции твоей, угу. Я также в тайной комнате я взывал Богу, молился, и в молитве Бог как-то проговорил мне один стих из Псалма 50-го. Угу. Это молитва Давида. Когда он восстанавливал свои отношения с Богом, он произнес такие слова, которые сильно меня коснулись. Эти слова, которые он сказал, они такие: «Жертвы всесожжения ты не хочешь, я бы их дал». Аминь. То есть он говорит: «Бог, я не смогу подкупить тебя, не смогу тебя подкупить какими-то жертвами. Это намного легче, что-то, какие-то песни спеть, какие-то деньги дать. Но Бог смотрит в наши сердца». И он там дальше говорит, что жертва Богу – это дух сокрушенный. И сердце сокрушенное и смиренное ты не презришь. Да, это наиболее ценное и важное. Можно сказать так, что получается, что хорошие отношения с Богом, они вытекают из правильного отношения к Богу. Да. Можно сказать. Потому что трудно иметь с кем-то хорошие отношения, если ты к этому, например, человеку, не имеешь хорошего, правильного отношения, если ты к нему плохо относишься. Какие тогда с ним хорошие могут быть отношения? И потому, знаете, дорогие друзья, действительно, с одной стороны, когда мы развиваем отношения, мы друг друга больше и больше узнаем, и это изменяет наше сердце, и мы начинаем, ну, как бы друг друга уважать. Ты узнал человека больше, слушай, точно, как он оказывается, ну, такой нормальный. Но с другой стороны, есть еще обратная сторона. Если ты человека уважаешь, то в этот момент это тоже способствует отношениям. Как бы обратная связь есть. В этот момент, когда у тебя есть почтение, или когда ты имеешь правильное сердце по отношению к человеку, это способствует отношению с Богом. К Богу нельзя приходить без смирения. К Богу нельзя приходить без сокрушения. Это не человек, чтобы к нему прийти, и ты перед людьми еще можешь там что-нибудь делать, но с Богом такой номер не пройдет. Бог гордым противится, дорогие друзья. Мы потом будем удивляться, почему что-то у нас, ну, мы молимся, а что-то Божье присутствие не приходит. Почему мы молимся, а жизнь не изменяется? Потому что если сердце жесткое перед Богом, не мягкое, если мы не сокрушаемся и не говорим: «Господи, это все Ты», и если мы не возносим, да, не возвозим Бога выше себя, если мы не готовы признать свои какие-то проступки перед Ним или свои недостатки, как Он сможет нас тогда вылечить, исцелить и изменить нашу жизнь? Потому не зря написано: «Смирится народ мой, и тогда взыщет лица моего со смиренным сердцем, и я исцелю их землю». Итак, давайте, друзья, будем смиряться перед Богом побольше. Давайте будем побольше перед Богом сокрушаться, потому что это начало исцеления земли. И тогда мы увидим нашу землю исцеленной и великое пробуждение в своей жизни, в своей семье, в своей стране. С Богом, дорогие друзья! И это финальное, последнее служение было конференции здесь. Пастор Юра, спасибо тебе большое за все это время. Это было потрясающее время. Это была потрясающая конференция. Вот. Но я думаю, что мы еще с пастором Юром запишем передачу. Я приглашаю вас, присоединяйтесь к нам в следующий раз. Мы поговорим обо всем об этом еще. Но конференция наша закончена. Аллилуйя. Это было сильно. Это было мощно. Моя жизнь изменена. С Богом.